иск можно подать под невинным псевдонимом «Мистер Икс», — невозмутимо продолжал адвокат. «Самое приятное в данной ситуации — никто и не будет пытаться узнать, кто именно этот мистер Икс. Если речь идет о такой известной личности, как вы, это очень удобно. Но вот в случае уголовного обвинения придется выкладывать все карты на стол». «Разумеется. И единственный оставшийся вариант — внесудебное улаживание конфликта. Я могу выплачивать за вас деньги, я могу подать иск, но, откровенно говоря, сэр Вернон, переговоры с шантажистом, угрозы в его адрес или даже насилие — это не по моей части». Он выдержал паузу, чтобы до клиента дошел смысл его слов, потом добавил: «К счастью, у меня есть человек, которому это по силам». «Частный детектив или солиситор с сомнительной репутацией? Не желаю иметь дело ни с тем, ни с другим». «Солиситор. Репутация у него сомнительная только в том смысле, что он обычно представляет интересы низших сословий, но при этом абсолютно верен своим клиентам, будь они проститутками или премьер-министрами. Очень способный человек». «Вы знаете его лично?» «О, да. И очень приятный в общении. Неисповедимые пути войны привели нас обоих в Хольцминден, где мы сидели в одном лагере для военнопленных». «Хм...» В голосе сэра Вернона слышалось сомнение. «Я понимаю, что вам не очень-то хочется доверять незнакомцу. Возможно, мне следовало бы добавить, что его отличает особая неприязнь к шантажистам. Он отказывается защищать в суде обвиняемых по этой статье, а такая щепетильность среди адвокатов — большая редкость. Чтобы наказать шантажиста, он не пожалеет ни своих денег, ни времени и, разумеется, постарается воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет закон». Последовало долгое молчание. «Ваша фирма, — наконец нарушил его сэр Вернон, — уже много лет является моим юридическим советником, мистер Уотерстон. Я пришел сюда за советом. Вы полагаете, я его получил?» «Да». «Очень хорошо. Я готов принять ваш совет. Полагаю, мне лучше встретиться с этим человеком у себя дома, скажем, сегодня в 9 вечера. Вы сможете это устроить?» Мистер Уотерстон сделал пометку в блокноте. «Его фамилия Скруп». Адвокат поднялся из-за стола, протянул руку. «Надеюсь, вы будете держать меня в курсе, если я смогу сделать для вас что-нибудь еще, сэр Вернон». Они обменялись рукопожатием, и Уотерстон проводил уважаемого клиента до дверей. «Холодный, как лед», — подумал он, возвращаясь к столу. «Сухарь. Такого поневоле не взлюбишь. Любопытно, что же он натворил?» Он снял телефонную трубку, а потом, за неимением других дел, вновь взялся за вязание.